У Шульгина было время подумать над судьбами белого движения. Как идеолог он ухватился за главный вопрос и 12 декабря написал Деникину: «Я думаю, что без решения аграрного вопроса ничего не будет. Наш мужик, при всем своем варварстве, здоров душой и телом, невероятно настойчив в своих требованиях. Наши помещики дряблые телом и духом. И здоровый эгоизм собственника, столь сильный у англичанина и француза, в значительной мере ими утрачен. У меня появилось внутреннее убеждение, что бороться в этом отношении бесполезно. Но если землю все равно надо отдать, то возникает вопрос, правильно ли мы делаем, откладывая этот вопрос до воссоздания России. Ведь главное препятствие этого воссоздания и есть эта проклятая земля. Что верно, то верно. Крестьяне захватывали землю, образовывали собственные отряды и банды, били деникинцев, оказывали сопротивление красным, на этом играли Махно и другие батьки-атаманы. В январе 1919 года в Одессу прибыло французское командование во главе с генералом Дансельмом. Деникинцам он не доверял и сказал Шульгину: «Мы должны поддерживать у вас все элементы порядка, а до партийных различий, до того, кто стоит за монархию, кто за единство России, кто против России, нам дела нет». В Одессе тогда собрались представители буржуазных партий всех оттенков, авантюристы, спекулянты. Одесса лихорадочно жила, торговала, грабила, делала все, что так красочно живописали в своих произведениях советские литераторы южнорусской школы. Французы вели переговоры с петлюровской директорией, что особенно возмущало Шульгина, уже начавшего выпускать свою газету «Россия». Французское командование закрыло газету на 8 дней. В знак протеста Шульгин отказался возобновить издание. Выходила самостийная «Новые шляхи». Французские войска все прибывали. Уже тут было 1,5 французских дивизий, 2 греческих бригады и 1 польская. Да и деникинцев 5000, в основном офицеров. Французские по Улю не хотели воевать. Наибольшим успехом пользовалась подпольная газета «Одесский коммунист», выходившая на русском и французском языках. В феврале 1919 года Красная армия разбила Петлюру, и атаман Григорьев перекинулся на ее сторону, повел наступление на Херсон и Одессу. Французы паниковали, пытались создавать правительство из различных партийных группировок, а 20 марта генерал Дансельм объявил, что получен приказ Антанты об эвакуации Одессы. Он хотел разоружить деникинскую бригаду, но она ушла к Днестру в Бессарабию. В предисловии к книге 1920 Шульгин написал, что выбрал этот год как ближайший. Если из этого что-нибудь выйдет, вероятно, перейду ко временам более отдаленным. Видимо, есть где-то его записки, и такие же колоритные, но у меня их нет. Остается только пожалеть об этом и пользоваться материалами косвенными, в которых Шульгин мелькает то тут, то там, на территории Деникии или в государстве царя Антона, как шутливо называли Антона Ивановича Деникина в особом совещании, непременным членом которого оставался Василий Витальевич Шульгин. А Деникин продвинулся далеко на север, Царицын, Воронеж, Курск, на очереди стоял Киев, а потом Москва. Ленин написал письмо, все на борьбу с Деникиным. Бравый генерал Врангель, одногодок Шульгина, считал, однако, что Деникин бездарен, растягивает фронт вместо того, чтобы собрать силы в кулак и ударить на Москву. И действительно, в ноябре 1919 года фронт рухнул и начался драп. К тому времени красные научились воевать, у них было в 10 раз больше тачанок, прекрасная кавалерия, а добрую армию уже называли не иначе, как грабь-армия. Но до этого Шульгин побывал в родном Киеве, который в феврале 1919 года освободила Красная армия. Шульгин прибыл в город 18 августа вместе с захватившими его деникинцами и, дружа с генералом Драгомировым, сперва председателем особого совещания, а потом главноначальствующим Киевской области, уже 21 августа возобновил издание «Киевлянина», в котором печатал синодик расстрельных ЧК, возглавлявшийся Блуфштейном. Когда-то Шульгин собрал в Киеве клуб русских националистов, в 1917 году превратившийся в блок русских избирателей, основную его политическую опору. Шульгин узнал, что ЧК раздобыла печатный список членов клуба 1911 года и расстреляла всех, кто еще не умер и не бежал. Он считал это намеренным уничтожением русской интеллигенции евреями, потому что в ЧК их было 75%. Ему рассказали, что летом в Киев приезжал Троцкий и выступил с речью, призвав уничтожить врагов. Еще летом 1918 года Шульгин познакомился с Хрусталевым Носарем, который был председателем Петербургского совета рабочих депутатов в 1905 году, а заместителем его Троцкий. Носарь был тогда арестован, сослан, бежал за границу, вернулся, снова арестован, выпущен из тюрьмы революции, уехал к себе в Переяславский уезд и стал председателем уездной земской управы, презирал Раду. Шульгину он говорил, что Троцкий, будучи его заместителем в 1905 году, одновременно был секретным сотрудником департамента полиции, о чем он и поведал в брошюре «Как Лейба Троцкий-Бронштейн расторговывал Россию». Носаря расстреляли, и по версии, которую Шульгин считал легендой, заспиртованная голова Носаря была отправлена Троцкому в Москву. Но было бы несправедливым считать Шульгина махровым юдофобом. Он всегда выступал против погромов, которые затевали садисты из офицеров. Мало того, он считал это бунтом против командования армии и сам требовал расстрелов за такие дела, поскольку насилие развращало, губило белое дело. С приходом деникинцев в Киев начались грабежи. Насильники входили в еврейские квартиры, издевались. 8 октября Шульгин выступил в «Киевлянине» со статьей «Пытка страхом», который назвал происходящее средневековой жутью. Завидев людей со штыками, евреи целыми кварталами начинали кричать от страха. Шульгин призывал власти бороться с насилием, а евреев покаяться в своей роковой поддержке большевиков и создавать не лиги по борьбе с антисемитизмом, а еврейскую лигу по борьбе с социализмом. Реакционер Шульгин оставался верен себе. Во имя белого дела он критиковал белых. А во имя чего он критиковал и красных? Все исступленные вопли о том, что будто бы старый режим кому-то не давал ходу, оказались по меньшей мере ошибочными. Революция на наших глазах вывернула, так сказать, народ наизнанку, и на дне, как и следовало ожидать, оказались одни подонки. В военном мире мы видим все тех же лиц, выдвинувшихся еще при старом режиме. В гражданском управлении революционная демократия и здесь не выдвинула ни одного работника, пригодного для государственной машины. Пришлось обращаться к старым бюрократам и деятелям. Киевлянин, 1919, 1 сентября. Вскоре от вооруженных сил Юга России останется лишь добровольческий корпус Кутепова в 10 тысяч штыков и сабель. Врангель, высланный Деникиным, будет попивать турецкий кофе в Константинополе, но и сам Деникин с бывшим начальником штаба генералом Романовским тайком покинут Феодосию, не случайно боясь своих же офицеров-монархистов, ибо Романовского все равно убил один из них в русском консульстве в Константинополе. А Деникин проследует дальше, в Лондон, в своем непромокаемом плаще и дорожном кепе. Тайком-то тайком, но багаж с ним был основательный, и там богатейший архив, включавший все письма Шульгина, что позволило основательному генералу тотчас засесть за многотомные очерки русской смуты. Особое совещание упразднено 16 декабря 1919 года. Недооценивал Шульгин противника. Новый 1920 год застал его в поезде генерала Драгомирова, стоявшем в Одесском порту. Дальше было море, на севере красные. И было время подумать, почему проиграно некогда благородное белое дело. Джентльмены превратились в бандитов, ненавидимых всеми. Осталось уповать на Врангеля. Он предупреждал, что все кончится этим, и у него железная рука. 7 февраля кавалерийская бригада Григория Котовского первой ворвалась в Одессу. Шульгин с женой и двумя сыновьями ушел с полковником Стесселем и его отрядом к Тирасполю, Но там, на Днестре, румыны, отхватившие под шумок гражданской войны Бессарабию, не пускали пулеметами на правый берег ни красных, ни белых. Белые шли по льду Днестра, замерзая и теряя товарищей, пока благородный Котовский не сжалился и не пропустил их в Красную Одессу. Врангель вернулся в Крым к апрелю, когда там собрались остатки вооруженных сил Юга России, и преобразовал их в русскую армию. Крым держал кокаинист генерал Слащев, любивший то ходить с замурзанным, то пышно одеваться и злой, как бешеная собака. Врангель сказал по этому поводу: «Вам какое дело, если даже воткнет перо себе в задницу, но будет хорошо драться, это безразлично». Книга Шульгина 1920 посвящена впечатлениям от большевистской Одессы и врангелевского Крыма, где издавалась газета «Великая Россия», которую Шульгин основал вместо закрытой в свое время России. Но основатель к журналистике остыл. Он пытался выручить своего племянника и друга Эфема Филиппа Михайловича Могилевского. В ноябре бежит вместе с Врангелем в Константинополь, где подбивает итоги, настраивает себя на оптимистичный лад. Красные восстановили русскую армию, значит, сделали белое дело. Ленин отстоял единую и неделимую. Остается ждать, что придет некто, большевик по энергии и националист по убеждениям. У него нижняя челюсть одинокого вепря и человеческие глаза, и лоб мыслителя. И победит белая мысль. Он пережил Сталина, а все мечтал об этом. За границей оказалось более 2 миллионов русских эмигрантов. Судьба их сложилась по-разному, но почти все тосковали по родине. Некоторые сперва были настроены очень воинственные, в том числе Шульгин. Из Крыма, набитые до отказа суда, вывезли 70 тысяч врангелевцев и столько же беженцев. Среди них были Шульгин с младшим сыном Димой. Старший сын погиб, среднего, которого в 1920-м он называл детской кличкой Ляля, а на самом деле звали Вениамином. Шульгин видел в последний раз на Приморском бульваре в Севастополе в августе 1920 года. Потом он слышал, что сын поступил в Марковский полк, и больше о нем известий не было. В Константинополь Шульгин добрался после разных приключений, и среди них было одно, никогда не фигурировавшее ни в его рассказах, ни в его книгах. На пароходе он познакомился с молоденькой Марией Дмитриевной, дочерью генерала Сидельникова, ставшей его гражданской, а потом и законной женой. Шульгину в то время было 42 года. 24 декабря он оказался на полуострове Галлиполи, где расположился лагерем первый корпус Кутепова из 25 тысяч человек. Врангель приказал поддерживать среди них жесточайшую дисциплину. Свирепствовали военно-полевые суды. Часть войск прозябала на острове Лемнос. Поручик Марковского полка, в пулеметной команде которого состоял Вениамин, рассказал Шульгину, что последний раз видел его в бою южнее Джанкоя 29 октября. Буденовцы шли лавой на пулеметы. Одна из лошадей Вениамина пала. Удиравший на другой тачанке поручик оглянулся и увидел, что буденовцы совсем близко, а пулеметная прислуга разбегается. Шульгин не знал, что и думать. Убили Вениамина, ранили, в плену он, расстрелян. Он предпринял не одну попытку узнать о судьбе своего сына. В январе 1921 года он намеревался отправиться к берегам Крыма на шхуне, но ее сорвало с якоря и разбило штормом еще в Босфоре. В сентябре новая попытка. Отправились на шхуне из Варны, провели в море 17 дней, высадились в Гурзуфе, искали всюду. Из 10 участников экспедиции 5 потеряли. В Галлиполи собрались люди отпетые, уцелевшие корниловцы, дроздовцы, марковцы, алексеевцы. Когда французские власти предложили расформировать корпус и прекратили выдачу продовольствия, они решили пробиваться на север и даже захватить Константинополь. Кроме этого, были и другие лагеря, подчинявшиеся Врангелю, и потому он решил создать что-то вроде правительства, русский совет, который бы координировал борьбу против большевиков. Пригласили туда и Шульгина. Но союзники все-таки настояли на своем. Разоружили врангелевцев, которые, как и прочая миграция, разбились на группировки, Русский Совет эвакуировал войска в Болгарию и Югославию и осенью 1922 года был распущен. За границей возобновились старые споры. Поминали Столыпина и прогрессивный блок. Милюков в 1921 году объединил левых кадетов с правыми эсерами, а выступал перед ними Керенский, проводили съезды. Милюков стоял за массовые бунты в России, а Шульгин ему возражал. «Может быть, вы увлеклись планами эсеров и эсдеков по взрыву большевиков изнутри? Быть может, вы верите в спасительность этих восстаний, по поводу которых вновь заболевший манией величия Александр Федорович Керенский, как говорят, принимал поздравления в Париже? Не увлекайтесь, Павел Николаевич, этими восстаниями. Во-первых, бабушка еще надвое сказала, чем эти восстания кончатся. А во-вторых, если бы они и кончились благополучно для восставших, что дадут они в конец измученной России?» А Милюков тоже укорял: «Вы сами не представляете себе то, что сделали вы с этой русской армией. Понимаете ли вы, что если она лила свою кровь и несла свои жертвы напрасно, что если она в результате своих трудов оказалась не в Москве и в Петрограде, а на Лемносе и в Галлиполе, то виноваты в этом вы, Василий Витальевич. Не один, но вы первый». В том же 1921 году в Сремских Карловцах в Югославии состоялся церковный собор, который осудил Октябрьскую революцию и призвал вести борьбу с советской властью во имя возвращения на престол законного православного царя из дома Романовых. Последствия Карловцкого собора и по сейчас раскалывают православную церковь. Страсти были велики. В апреле 1922 года в Берлине состоялась конференция Русского народно-монархического союза. Там был гостем Милюков. В него стреляли белогвардейские офицеры, а убит был другой кадет Набоков. Главными претендентами на престол считались великий князь Николай Николаевич и великий князь Кирилл Владимирович, который 1 марта 1917 года присягал вместе со своим гвардейским экипажем на верность Временному правительству. Кирилл требовал от Врангеля подчинения, а тот стоял за Николая Николаевича. В сентябре 1924 года Врангель издал приказ об образовании Российского общевоинского союза, РОВС, и оставался его начальником до своей смерти в 1928 году, после чего его сменил генерал Кутепов. Когда в том же 1924 году Кирилл поторопился объявить себя императором всероссийским, Шульгин высказался в том духе, что императорский титул сейчас не помощь, а препятствие для эмиграции. К этому времени Шульгин успел побывать и пожить в Румынии, Турции, Болгарии, Югославии, Франции, Польше, успел написать несколько книг. Еще в Галлиполе у него созрел замысел 1920-го, потом были дни, нечто фантастическое. Шульгин фантазирует, как бы он преобразил страну Советов. В первый период децентрализовал бы администрацию на основе широкой местной автономии и демократических выборов. Но в борьбе страстей, то есть во время выборной лихорадки, партии порочат друг друга, возводят на порядочных людей неслыханные обвинения и сплошь и рядом выбрасывают за борт тех, кого в спокойном состоянии нельзя не признать в высшей степени полезными и почтенными деятелями. Так что надо треть потом кооптировать в местные думы. Он бы призвал варягов, пригласил иностранных капиталистов. Немцы все хотят первенствовать в экономике при помощи штыков, так пусть уж приходят мирно и приносят пользу как организаторы. Французы, народ, влюбленный в себя, не умеют ладить с другими национальностями. Насильно мил не будешь. Финляндии, Грузии, Армении, Литве и другим. Федерация с ними не нужна. Сами потом попросятся. Шульгина ободрела позиция Ленина, провозгласившего НЭП. Он считал это большим рубежом и шутил, что в музеях всегда показывают череп Наполеона в молодости и череп Наполеона в старости. Надеялся, что собственность будет восстановлена и объявлена священной и неприкосновенной во веки веков. Но капиталистов он призывал подпускать к собственности с умом. Пусть поработают сперва на государство. Рабочим полное обеспечение, потом свои капиталисты справятся с иностранными, Шульгин был за большие заводы, обеспечивающие дешевизну товара. И еще он был против большой армии. В былые годы ежегодный контингент новобранцев давал свыше 800 тысяч человек. Если считать срок службы трехлетней, то выходило, что 2,5 миллиона людей в цветущем возрасте отрывались от производительного труда. Вы подумайте чудовищность этих цифр и представьте себе, что половина времени этих людей была бы возвращена стране. Вопрос с продовольствием мог бы решиться, если бы крестьянин был уверен, что эта земля его. Он убеждал, чтобы крестьянину дали синюю казенную бумажку с печатью, навек закрепив за ним землю. Помещикам земли не возвращать, а создать миллион хуторов. Старая столыпинская мечта. Он вспоминает, как вывозили до 700 миллионов пудов хлеба. Дайте собственнику бесплодную скалу, и он ее превратит в цветущий сад. Авангардом революции реакционер Шульгин считал не рабочих, а студентов, из которых выходили учителя, говорившие детям: «Хорошо вам будет, когда последнего короля повесят на кишке последнего попа. А пока что, братцы, подожжем-ка помещицкую усадьбу, вырежем языки кровным их кобылам, затопим хаты фруктовыми их садами, скрутим на папироски их книги, проломим голову помещику его барыни-то, а приплод их не утопим. Вот тогда будет у нас земля и воля-то». Безобразие, что народному учителю платили нищенское жалование. Студенты бунтовали, а юнкера нет. И он предлагает то, что впоследствии получило название военной хунты. Из офицеров делать учителей, администраторов, коммерсантов. Держать во всех крупных городах гарнизоны из военных училищ. Под занавес вымышленный глава правительства объявляет у него в книге максимум свободы при максимуме порядка. Как же это выглядит? Максимальная свобода печати. Пишите, что хотите. Точно так же проповедуйте в закрытых собраниях и на митингах под открытым небом все, что вам взбредет в голову. Можете составлять какие угодно сообщничества, товарищества и союзы всех сортов и видов. Можете ходить по улицам с какими угодно флагами и надписями, можете делать манифестации, можете кричать «Долой правительство!». И все это вам предоставляется в полной мере, под одним только условием. Конечно, чтобы вы не мешали движению трамваев и экипажей. Но если вам придет в голову выступить с оружием в руках и поднять открытый мятеж, знайте, что через 5 минут после этого вас окружат грузовики с пулеметами и улицы будут устланы трупами. А кто остался в живых, пользуйтесь жизнью. Никаких стеснений, никаких преследований. Шульгин был за свободу забастовок, но призывал расправляться с теми, кто мешает желающим работать. Он говорил, что ЧК ищет и убивает, а контрразведка должна лишь искать и предупреждать правительство о готовящихся акциях. В Кремле внимательно читали книгу Шульгина «Нечто фантастическое». На наших глазах прошла целая эпоха с тех пор, как Шульгин написал свою книгу. Многие его рецепты испробованы в разных странах, хотя там и не читали его книг. Результаты тоже нам известны. А вскоре Шульгин и сам побывает тайно в Советской России после смерти Ленина, в самый разгар НЭПа. И то, что он увидит, отобьет у него охоту пулеметствовать и заставит написать новую книгу «Три столицы». Я уже начал рассказывать историю написания этой книги, когда упомянул о том, как Шульгин разыскивал своего сына Лялю, Вениамина. Об этом говорится и в «Трех столицах», но там в целях конспирации о многом повествуется туманно, факты, лица, явки сокрыты. Когда будут изданы «Три столицы», мы познакомимся и с вымыслом Шульгина, и с его чрезвычайно любопытными наблюдениями и рассуждениями. А пока я в своем рассказе буду придерживаться той правды, какая доступна на сей день. По рассказам Василия Витальевича Шульгина, все определил мистический случай. Он в Париже от своей старой знакомой гадалки Анжелины получил верное известие о сыне. Это ясновидящее дала ему возможность увидеть сына, вглядываясь в большой хрустальный шар. Ляля был в комнате с окном, забранным решеткой. Но комната не была похожа на тюремную камеру, потому что сын сидел на постели с подушкой, простыней и одеялом. Шульгину даже стало известно приблизительно, где находится его сын. Как он говорил мне, ему потом рассказали, что сын скончался в больнице для умалишенных в Виннице еще до того, как Василий Витальевич отправился разыскивать его в Советскую Россию на исходе 1925 года. Шульгин тогда жил в югославском городе Сремские Карловцы, оплоте сербской православной церкви и резиденции генерала Врангеля. Шульгин тщательно заметал следы в своей книге, чтобы не обнаружили каналов его проникновения в Россию. Для этого он будто бы связался с контрабандистами, а Врангель не знал, поедет ли Шульгин сам или пошлет на розыске сына другое лицо. А на самом деле он через начальника врангелевской контрразведки генерала Климовича связался письменно с руководителем подпольной антисоветской организации «Трест» Александром Александровичем Якушевым, который обещал помочь разыскать сына, но не гарантировал безопасность. Шульгин выехал в Польшу, отрастил бороду и перешел советскую границу через окно в районе Столбцов. Спутником его был Иван Иванович, сотрудник АГПУ Криницкий. 23 декабря 1925 года Шульгин отправился в Киев с паспортом на имя Иосифа Карловича Шварца в трех столицах Эдуарда Эмильевича Шмидта. Можно сколько угодно называть подлинные имена, места явок, сказать, что Шульгин остановился в Киеве в гостинице «Бельгия», но не приблизиться к выводу, который он сделал. Когда я шел туда, у меня не было родины. Сейчас она у меня есть. Но сперва он был сплошное жадное любопытство. Какова она, Россия? Он покинул ее в 1920 году, умытую кровью, а был еще 1921 год, когда умерли миллионы, когда матери поедали собственных детей, погибших часами ранее их самих. Он еще не видел страны, в которой цвел НЭП, но уже настроен против. Неважно против чего, но все равно против. Он не верит, что земля может плодоносить, если принадлежит кому-то. Кто будет стараться на чужой земле? Иван Иванович ему подыгрывает, а может и не подыгрывает, говоря, «Твоя земля? Моя-то сегодня, а завтра, может, уже и не моя. Ну какое ж тут хозяйство? Ведь хозяйство же не на один день. Интенсификации, удобрения, корнеплоды, олухи. Кто ж будет интенсифицировать поле, чтобы оно другому досталось? Реформаторы. А душу человеческую реформировали, сволочь? Душа-то все та же, мерзавцы. Эпоха военного коммунизма прошла, есть гостиницы, рестораны, Россия отъедается и кажется довольной. Все складывалось настолько гладко, что Шульгин все-таки подумал, а не попал ли я в руки ловких агентов ГПУ. Все-таки мысль мелькала, но он гнал ее.